Поэзия Пастернака. Творчество Пастернака долгое время пользовалось известностью в сравнительно узком кругу знатоков и любителей поэтического слова. Литературная обособленность, одиночество Пастернака отмечались критикой на протяжении многих лет и объяснялись отчасти теми трудностями в самом понимании текста, с которыми сталкивался читатель, впервые открывающий его книги. «Читатели встретились с поэтом совсем особого склада», писал один из критиков в конце 20-х годов. «Чтобы понять его, нужно было сделать над собой некоторые усилия, в известном смысле перестроить привычный способ понимания. Его манера воспринимать и самый словарь казались сначала неприемлемыми, удивительными, и назойливые вопросы о непонятности, о том, как это может быть, долго сопровождали появление каждой книги». Локс, Борис Пастернак, «Поверх барьеров», ГИС, 1929 год, «Литературная газета», 1929 год, 28 октября. Сгущенная метафоричность произведений Пастернака раннего периода зачастую воспринималась как претензия формы, за которой лишь смутно угадывалось глубокое содержание. Вместе с тем, его первые книги производили впечатление почти полной отрешенности от современной жизни. За Пастернаком упрочилась репутация поэта, далекого от больших общественных вопросов, замкнутого в мире сугубо интимных переживаний. Но наряду с этим отрицательным, порой нетерпимым отношением к Пастернаку, уже в начале 20-х годов Маяковский называет его произведения среди образцов новой поэзии, великолепно чувствующей современность. «Театральная Москва», 1921 год, номер 8, страница 6. Тогда же Валерий Брюсов отмечал: у Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, но его стихи, может быть, без ведома автора, пропитаны духом современности. Психология Пастернака не заимствована из старых книг. Она выражает существо самого поэта и могла сложиться только в условиях нашей жизни. Брюсов. «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии». «Печать и революция», 1922 год, номер 7, страница 57. По складу таланта, по пониманию задач искусства, Пастернак не принадлежал к трибунам и глашатаям революции. Отвлеченные идеалы нравственного совершенствования определяли его отношение к жизни, подход к действительности, не всегда отвечавший требованиям конкретной исторической обстановки. В творчестве Пастернака преобладало восприятие жизни с точки зрения вечных категорий – добра, любви, всечеловеческой справедливости. Но в ряде произведений поэта, написанных в разные годы, запечатлены революция и новая советская действительность, показанные, как это вообще ему свойственно, под углом зрения нравственных перемен, внесенных в мировую историю нашим временем и нашим народом. О том же, на закате жизни в 1957 году, писал он в новогоднем послании, обращаясь к зарубежным читателям. «И еще вот за что скажите спасибо нам. Наша революция, как бы ни были велики различия, задала тон и вам, наполнила смыслом и содержанием текущее столетие. Не мы, не наша молодежь, даже сын вашего банкира уже совсем не то, чем были его отец и дед. И за этого нового человека, даже в вашем старом обществе, за то, что он живее, тоньше и одареннее своих грузных, высокопарных предшественников, скажите тоже спасибо нам, потому что это детище века — принято в родильном доме, называющемся Россией. Так вот, не лучше ли нам мирно поздравить друг друга с наступающим Новым годом и пожелать друг другу, чтобы раскаты военного грома не примешались к хлопанью винных пробок на его встрече, и никогда не раздались потом, и в течение его, и в следующие годы. Если же суждено грянуть несчастью, вспомните, какие события воспитали нас, и какую для нас были суровую закаляющую школой. Нет людей отчаяния нас, и более готовых к несбыточному и баснословному, и любой военный вызов превратит нас поголовно в героев, как в предшествующее недавнее испытание. Друзьям на Востоке и Западе новогоднее пожелание. Литературная Россия, 1965 год, номер 1, страница 9. Большим содержанием, нужным людям сегодняшнего и завтрашнего дня, насыщенные стихи Пастернака, посвященные природе и принадлежащие, может быть, к лучшему, что им было написано за полвека литературной работы. Пейзажи Пастернака, жизнеутверждающим пафосом, обновленным восприятием мира, созвучны умонастроению современного человека. Недаром сам поэт, создание своей книги «Сестра моя, жизнь», сложившейся летом 1917 года, связывал с мироощущением, рожденным новой эпохой. «Я видел лето на земле, как бы не узнававшее себя, естественное и доисторическое, как в откровении. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции, самого небывалого и неуловимого». Неопубликованное послесловие Бориса Пастернака к его книге «Охранная грамота», 1931 год. Архив Бориса Пастернака. Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля, 29 января 1890 года в Москве. Его отец, известный художник Пастернак, мать, пианистка Кауфман. Детские годы поэта протекали в атмосфере искусства, музыки, литературы. Разносторонние культурные интересы и связи семьи очень рано сказались на его склонностях. Так еще в пору детства и ранней юности неизгладимые впечатления на него произвели немецкий поэт Райнер Мария Рильке, Лев Толстой, Скрябин. Впоследствии он придавал определяющее значение в формировании своего духовного облика именно этим первым встречам с миром большого творчества, с художественной гениальностью. К ним присоединились позднее столь же личное, обостренно-биографическое восприятие лирики Блока и знакомство с Маяковским. Первое творческое пристрастие и увлечение Пастернака всецело отдано музыке. Испытав сильнейшее воздействие Скрябина, он с 13 лет посвящает себя музыкальному сочинительству, изучая теорию композиции под руководством Энгеля и Глиера. После 6-летних упорных занятий музыка была навсегда оставлена. В 1909 году Пастернак поступает на историко-филологический факультет Московского университета и основательно берется за философию. Чтобы пополнить свое философское образование, он в 1912 году едет в Германию и один семестр учится в Марбургском университете. Тогда же им была предпринята поездка в Швейцарию и Италию. Еще в 1908-1909 годах у Пастернака пробудился интерес к современной поэзии и завязались дружеские отношения в этой среде. Он принимает участие в поэтическом кружке Анисимова, пробует силы в литературной работе. Но лишь после Марбурга окончательно прояснилось его истинное призвание. Охладев к философии, Пастернак полностью отдается поэтическому искусству, которое с 1913 года становится главным и постоянным делом его жизни. Столь же резкие разрывы и стремительные переходы от одного круга идей и занятий к другому — музыка, философия, поэзия, неудовлетворенность собою, творческий максимализм, готовность пожертвовать годами труда для того, чтобы пережить второе рождение — характеризуют и литературную биографию Пастернака. Он развивался, смело перечеркивая свое прошлое. Начальная пора его поэтических исканий отмеченная перекрестным влиянием символизма и футуризма, тогда он вместе с Асеевым и Бобровым входил в группу умеренных футуристов «Центрифуга», в дальнейшем была им решительно пересмотрена. Очень многое из написанного им до 1917 года Пастернак вообще не включал в позднейшие издания. Появление книги «Сестра, моя жизнь» в 1922 году выдвинул ее автора в ряд видных мастеров современного стиха. С этой книги, можно сказать, начинается Пастернак как вполне самобытное поэтическое явление. То, что ей предшествовало в творчестве молодого поэта, книги «Близнец в тучах» 1914 год и «Поверх барьеров» 1917 год, носило характер первых опытов, подготовки, настройки, и было связано с поисками индивидуального голоса и своего взгляда на жизнь, своего места в пестроте литературных течений. Ряд стихотворений, входивших в сборники «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров», впоследствии был переписан наново и появился в неузнаваемом виде, хотя уже во второй книге наметились некоторые знаменательные признаки и устойчивые вкусы поэта, стремление к раскованности речевого выражения, к достоверному воссозданию живой картины, к порывистой, динамичной изобразительности. Он счел нужным коренным образом ее переработать, подготавливая «Поверх барьеров» к новому изданию 1929 года. Исчезают свойственные его ранним сборникам и навеянные символистами поэтические штампы, отвлеченности и нарочитое затемнение речи, футуристические, как он сам выразился впоследствии, побрякушки, сообщающие стиху постороннюю остроту в ущерб его смыслу, содержанию. Намечая периодизацию творчества Пастернака, можно таким образом обозначить период 1912-1916 годов как время ученичества, накопления опыта, становления его поэтики, еще не зрелый, не вполне самостоятельный. Крупнейшей вехой на литературном пути Пастернака стало создание в 1917 году книги «Сестра, моя жизнь». Работа над нею протекала необычайно активно, бурно, стремительно и свидетельствовала о взлете поэтического вдохновения, о внезапном, мощном напоре творческой энергии, хлынувшей в эту книгу. Затем, после сборника «Темы и вариации», изданного в 1923 году и во многом представлявшего ответвление, продолжение «Сестры моей жизни», начинается период напряженных эпических исканий поэта 1923-1930 годы. Работа над «Высокой болезнью», историко-революционными поэмами 1905 год, «Лейтенант Шмидт», романом в стихах Спекторской. В 20-е годы Пастернак примыкал к литературному объединению «Лев» — Маяковский, Асеев, Третьяков, Брик, Чужак и другие. Эстетические установки «Лева» на подчеркнуто тенденциозное агитационное искусство, проповедь утилитаризма и техницизма были ему далеки. Временная и очень непрочная связь Пастернака с лефовцами поддерживалась дружбой его с Маяковским и Асеевым, некоторой общностью устремлений к стиховому новаторству, к разработке современного поэтического языка. Но в лефовской среде Пастернак чувствовал себя инородным телом, о чем заявил открыто в 1928 году. Отметим попутно, что групповая регламентация, приверженность к какой-то школе, к определенной литературной платформе – были всегда чужды Пастернаку. Даже в ранний, дооктябрьский период, выступая заодно с футуристами, он перетолковывал футуризм на иной, скорее импрессионистический лад, и тяготился узостью группы, к которой принадлежал. Закончив большую работу над историческими поэмами, Пастернак в начале 30-х годов вновь обращается к лирике. Книга «Второе рождение». Он заметно меняет лирическую тональность и манеру изображения, развиваясь в направлении большей ясности и классической простоты стихотворного языка. Процесс этот затянулся и сопровождался в его работе временным спадом энергии, длительными перерывами в творчестве. 30-е годы – наиболее трудная, переломная для поэта пора. В это время он мало создает оригинальных произведений, отдавая основные силы переводческой деятельности, которая с 1934 года приобретает регулярный характер и продолжается до конца его жизни. Переводы грузинских поэтов – Шекспира, Гёте, Шиллера, Клейста, Рильке, Верлена и других. Лишь в начале 1941 года, накануне войны, поэт преодолевает кризис и вступает в полосу творческого подъема. Появляется ряд первоклассных стихотворений, вошедших в книгу «На ранних поездах» 1943 год. Отсюда протягиваются прямые связи к лирике Пастернака конца 40-х и 50-х годов, увенчавшей его жизненный путь. Пастернак умер 30 мая 1960 года. И в 20-е, и в 30-е годы, и позднее, вплоть до последних лет жизни поэта, мы наблюдаем у него постоянные попытки пересмотреть и переоценить свое литературное прошлое. Известно, например, заявление, сделанное им в 1956 году, что он не любит своего стиля до 1940 года. Подобные самооценки не всегда справедливые в натуре Пастернака, предпочитавшего не накапливать, а терять ради дальнейших свершений. Искусство в его понимании — непрестанная самоотдача, движение, озабоченное не итогами, а открытиями. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. Настойчивая, проходящая сквозь всю биографию Пастернака, тяга к обновлению художественного взгляда и стиля не исключает, однако, большого внутреннего единства в его творчестве 1917-1960 годов. Оно целостно в своих ведущих идейных и стилевых тенденциях. Вслед за сестрой моей жизнью, которая утвердила жизненное и эстетическое кредо поэта, Пастернак изменялся, не нарушая основ своей лирики. Он восполнял и развивал то, что сложилось в этой книге, прозвучавшей как его первооткрытие. Очертив контуры поэтического пути Пастернака, попытаемся войти в индивидуальный мир художника, требующий пристального внимания к его жизненной философии, к словесной ткани и образному строю его поэзии. Для этого мы несколько отойдем от последовательно-хронологического изложения его творческой биографии и обратимся непосредственно к стихам, написанным в разное время и зачастую в разной манере, но единых, перекликающихся в каких-то основных стимулах и решениях. Центральное место в лирике Пастернака принадлежит природе. Содержание этих стихотворений шире обычных пейзажных зарисовок. Рассказывая о веснах и зимах, о дождях и рассветах, Пастернак повествует о природе самой жизни, мирового бытия, исповедует веру в жизнь, которая, как нам кажется, главенствует в его поэзии и составляет ее нравственную основу. Жизнь в его толковании — нечто безусловное, вечное, абсолютное, всепроникающая стихия и величайшее чудо. Удивление перед чудом существования — вот поза, в которой застыл Пастернак, навсегда пораженный, завороженный своим открытием, опять весна. Где я обрывки этих речей слышал уж как-то порой прошлогодний? Ах, это сызнова, верно, сегодня вышел из рощи ночью ручей. Это как в прежние времена сдвинуло льдины и вздуло за пруда. Это поистине новое чудо. Это как прежде снова весна. Это она, это она. От его пейзажа веет свежестью, здоровьем. По верному замечанию Осипа Мандельштама, стихи Пастернака почитать, горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие. Такие стихи должны быть целебны от туберкулеза. Осип Мандельштам, Борис Пастернак. Россия, 1923 год, номер 6, страница 29. Рассвет расколыхнет свечу, зажжет и пустит в цель стрижа. Напоминанием влечу, да будет так же жизнь свежа. Заря, как выстрел в темноту, бабах, и тухнет на лету пожар ружейного пыжа, да будет так же жизнь свежа. Изо дня в день, из строки в строку, Пастернак не устает твердить об этой жизненности природы, спасительной, всепобеждающей. Деревья, травы, облака, ручьи облекаются в его стихах высоким правом говорить от имени самой жизни, наставлять нас на путь истины, добра. На свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечил. Самое ценное, самое прекрасное может заключаться в одном кустике вербы. Когда случилось петь Дездемоне, а жить так мало оставалось, не по любви своей звезде она по Иве, Иве разрыдалась. Когда случилось петь Офелии, а горечь грез осточертела, с какими канула трофеями, с охапкой верб и чистотела. Пейзаж в творчестве Пастернака зачастую уже не объект изображения, а субъект, действие, главный герой и двигатель событий. Вся полнота жизни в разнообразии ее проявлений вмещается в клочок природы, который, кажется, способен совершать поступки, чувствовать и мыслить. Уподобление природы человеку, свойственное поэзии, достигает у Пастернака такого предела, что пейзаж выступает в роли наставника и нравственного образца. «Роняет лес багряный свой убор» — такова утвердившаяся в русской поэзии классическая формула осени. У Пастернака мы нередко встречаем обратный ход мысли. Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья. Твой смысл, как воздух, бескорыстен, обращается поэт к любимой. Человек определяется через природу. В сравнении с нею обретает свое место в мире. Это власть, вернее сказать, заступничество природы, не унижает человека. Ибо, повинуясь и уподобляясь ей, он следует голосу жизни. Вместе с тем, природа в творчестве Пастернака настолько близка человеку, что, будучи оттеснен и замещен пейзажем, он вновь оживает в нем. Степень очеловечивания мира здесь такова, что, гуляя по лесам и полям, мы имеем дело по существу не с картинами этих лесов и полей, а с их характерами, психологией. О своем пребывании в Венеции Пастернак вспоминает. «И так и меня коснулось это счастье, и мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свидание с куском застроенного пространства, как с живой личностью». Борис Пастернак, «Охранная грамота», Ленинград, 1931 год, страница 81. В его поэзии состоялось подобного рода свидание с пейзажем, воспринятым как неповторимая самобытная личность. «И вот ты входишь в березняк, вы всматриваетесь друг в дружку». У Пастернака природа приобретает все черты индивидуального лица. Мы привыкли к тому, что дождь идет, а теперь узнаем. «Скорее сосна, чем с крыш». Скорей забывчивый, чем робкий, топтался дождик у дверей.